окном большими белыми хлопьями падал снег. Девочка Маша сидела в уголке своей детской и ждала. Ей было даже немного страшно. В комнате было темно, а из-под запертой двери сквозила яркая полоска света. Там, за дверью, с утра чем-то шуршали, шумели и постукивали. Там была тайна. Но вот на старинных часах пробило 9. Дверь распахнулась и... Ёлка! Ах, какая ёлка! Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, конфеты и вообще всякие сласти. Сколько свечек! Они сверкают, как звезды! А под елкой подарки! Кукла! Ой, какая нарядная! Но что это? Из-под елки показалась... Фея! Да-да, настоящая фея! Легкая, как одуванчик. В пушистых волосах ее запуталась пестрая конфетти. Здравствуй, Маша. Меня зовут Фея Драже. Фея Драже? Не удивляйся. Раз уж появилось такое чудо, как новогодняя елка, неудивительно, что сейчас начнутся и другие чудеса. Это моя свита. Познакомься. Фея взмахнула своей волшебной палочкой, и вперед выбежал маленький смуглый человечек. Луною белеет тюрбан. Кофе, кофе несет караван. Долго, долго меня к вам везли. Зерна, зерна восточной земли. Под луною белеет чурбан. Кофе черный несет караван. Спасибо тебе, черный кофе. Опять взмахнула палочкой фея. Выступил другой человечек. Смотрите! Он весь увешан серебряными колокольчиками. Динь-дон, динь-дон. Все примите мой поклон, все примите мой поклон. Динь-дон, динь-дон. Кофе черный мой приятель, сам я тонок, деликатен, я известен, там и тут. Чаем все меня зовут, чаем все меня зовут, чаем все меня зовут, чаем, чаем, чаем, чаем. Спасибо тебе, душистый чай. Но вот выскочил и пошел в присядку круглый и румяный пряник. Я медовый круглый пряник, я медовый круглый пряник. Я медовый круглый пряник, я медовый круглый пряник. Если кто меня румяней, если кто меня румяней, веселей и добрей, ну поймай меня скорей, ну поймай меня скорей, ну поймай меня скорей. Я забыл вам сказать, что на празднике были и другие дети, и все бегали, смеялись, ловили пряник. А это что за человечек? Ой, он деревянный. Какой он славный и смешной. Большая голова, длинный плащ и сабелька на боку. Это Щелкунчик, Маша. Его дело аккуратно разгрызать орехи. Бери, я тебе дарю его, Маша. Раз, два, щелк, щелк, щелк. Раз, два, щелк, щелк, щелк. Есть на свете честь и долг, есть на свете честь и долг. Знайте, дети, все вокруг, вам Щелкунчик верный друг. Вновь зазвенели колокольчики, фея Драже и ее свита исчезли. Дети, между тем, окружили Щелкунчика и наперебой давали ему грызть самые твердые и крупные орехи. Щук! Щук! Щук! Ой! Раздался треск. И нижняя челюсть Щелкунчика отвисла и зашаталась. Он больше не мог грызть орехи. Бедный, милый Щелкунчик! Елка погасла. Все дети разошлись. А Маша все сидела возле шкафа с игрушками. Она заботливо укутала бедного Щелкунчика платком, подвязала ему челюсть белой ленточкой и уложила его на кукольную кроватку. Баю-бай, баю-бай, под крылом на сетке спрятались цыплятки. Спи, усни, Щелкунчик, в кукольной кроватке. Только Маша уложила Щелкунчика спать, как вдруг во всех углах, за печью, за стульями, за шкафами началось шушуканье, перешептывание, хихиканье, писк, беготня, топот. Ой, мыши! Впереди сам мышиный король о семи головах в сверкающих маленьких коронах. Мыши девочка одна пожалела Щелкуна. Это страшная вина. И Щелкунчику, и ей не уйти от нас, мыши. Маша так заколотилось сердце, что чуть было не выпрыгнуло совсем. А мышиное войско надвигалось. Но тут в школе шкафу с игрушками поднялся шум. Это Щелкунчик вскочил с кроватки, выхватил сабельку и закричал. Щелк, щелк, щелк, глупый мышей полк, барабан с трубой, всех зови на бой! Игрушечный клоун забил в барабан, а другой клоун затрубил в трубу. И тотчас же из коробки выпрыгнули оловянные солдатики и построились блестящими рядами. Стройся! Взмот! Все вперед! И закипела битва. Вперед, мои верные оловянные солдатики! Мыши отступают! Но вот из-под комода тихонечко выступили отряды мышиной кавалерии и с отвратительным визгом набросились на Щелкунчика. Ой, бедный Щелкунчик! Маша сняла с левой ноги свою туфельку и изо всей силы швырнула ею в самую гущу мышей прямо в их короля. Вот тебе, гадкий мышиный король! В тот же миг все словно прахом рассыпалось. Перед Машей стоял принц в голубой треуголке и в камзоле, расшитом серебром. Как ты похож на моего Щелкунчика. Спасибо тебе, Маша. Ты спасла меня. Злой мышиный король заколдовал меня, и я стал Щелкунчиком. Но вот мы победили, и злые чары распались. Так ты и есть Щелкунчик? Я принц той волшебной пряничной страны, где живет фея Драже. Идем. Я покажу тебе эту страну. И они пошли. И Маша увидела много чудес. Все это было похоже на сон. На сладкий сон, который только и может присниться в новогоднюю ночь.